Глава 6. Спасти невесту. От крыльца Толик сразу нырнул в сторону огорода. Пробежал вдоль грядок, выломал штакетину, выбрался на дорогу. По всему выходило, Маринка не так просто задружилась с Сонькой. Сонька ей зачем-то была нужна. Толик с соседским огородом выскочил на параллельную своей улицу. Поскользнулся в луже. Заметил, что из-под козырька наличника на него смотрит серый кот. Мрачно смотрит. Плюнул, побежал дальше. Вспомнилась Маринка. Бледная улыбка, совиный изгиб носа, белая кожа, словно ей не хватает нужного пигмента. «Нам тут весело». Нервное расстройство. Выбежал на площадь, повернул к причалу. «Зря один бежит. Позвать с собой хотя бы Коляна». А ну, как придется драться? Да не с Маринкой, а кое с кем посильнее, любителям щекотать пятки. На причале никого не было. Ветер гонял туда-сюда воду в лужах. Деревянная платформа с порушенными заборчиками смотрела в сторону Онеги. Не туда сунулся. Надо заглянуть на пляж и на дальний берег, где они ловили рыбу в первый вечер. Времени мало. Надо скорее их найти, поднять ребят. Развернулся, чтобы бежать. Ветер ударил в лицо. Толик согнулся, пережидая порыв. И вдруг выпрямился, понимая, что никуда бежать не надо. Новеньких на него ведет. Вот пускай они сами на него выходят. Он прятаться не будет. Подождет. Толик медленно прошел вдоль кромки причала, постоял над Онегой. Ветер гладил воду, рождая мелкие бурунчики. Короткая волна вздергивалась, налетала, оседая брызгами, металась туда-сюда. Да, в такую погоду на причале делать нечего. Никто сюда не придет. Никто. Две фигурки появились из-за далеких кустов. Темная размахивала руками, что-то показывая. От старания даже на цыпочки привставала. Другая, светлая, шла, сунув руки в карманы, смотрела под ноги, ветер играл неприбранными длинными волосами. Соньку не смущало, что ее не слышат. Она продолжала жестикулировать, пытаясь к чему-то привлечь внимание. Маринка упорно смотрела в землю. Шли открыто, не скрываясь. Удивительно, что их не нашла тетя Маша. Вряд ли они ходили огородами. По улицам петляли, но тетя Маша их не видела. И никто не видел, а Толик увидел. Потому что шли к нему, выдохнул. Ну и славно. Сейчас он их обеих под локотки возьмет и домой отведет. В этот раз обойдется без купания. Купальный сезон закрыт. Сиверка лютует. Голоса стали разборчивыми. «Так у нас в Файмагубе чуть столицу не сделали», — распалялась Сонька. «Все бы там сейчас жили, а не в Питере. Домов каменных бы понастроили». «Ага», — равнодушно кивала Маринка. Она переоделась, но снова это было светлое. Куртка, сапоги. Мельком глянула на ждущего Толика. Поморщилась. Снова стала изучать дорогу. Толик машинально поднял руку, чтобы поприветствовать. Но рука эта безвольно упала. Смотреть на него никто не спешил. «Там медные рудники были», — азартно вещала Сонька. Куртка у нее была распахнута. Капюшон сполз, голова намокла. «В Спировке и медиплавильный завод был, за Ковшазером шахты остались. Наши пацаны туда лазили». Подошли к причалу. Маринка на мгновение остановилась, оглядывая берег. «А еще в Файмагубе музей есть и настоящая картинная галерея. Правда-правда. Ну, чего стоишь, проходи». Сонька ступила на мостки, вся вытянулась, довольно зажмурившись. «Согласись, у нас красиво», — пропела она. «Сюда катера из Кижей приходят». Маринка двигалась сквозь ее восторги, как сквозь воду. Ей было все равно. Они прошли трап, ступили на причал. Толик стоял у них на пути, капюшон на голове, руки в карманах. Его чуть потряхивало. Вот прямо здесь, сейчас, в родном селе, настоящая чертовщина. Это что же за пакость такая? Он не мог унять эту странную, идущую изнутри, от самого позвоночника дрожь. Девчонки шли, не замечая его. По крайней мере, Сонька головы не повернула, хотя направлялась четко на Толика и говорила без умолку. «А еще у нас живописец жил, Еремин, Дом сохранился, можно сходить». Маринка подняла глаза на Толика. Ее лицо было похоже на застывшую бумажную маску. Страшно смотреть. Полуночная полярная сова с немигающими глазами. И с мышкой в клюве. Она привела на озеро замену, ту самую, что пойдет на дно вместо Иринки. Утром об этом говорила. Усмехнулась. Это была самая жуткая усмешка, которую Толик когда-либо видел. Изнутри его всего передернуло, и дрожь ушла. Время для страха закончилось. «Не надо», — одними губами произнес он. «Не делай этого». Сонька прошлась по причалу. Рассказ о красотах Заонежья был в самом разгаре. Сейчас она должна была завернуть про природу. «Прыгай», — коротко приказала Маринка. «А еще...» Уже начала Сонька, но споткнулась. «Чего?» «Он ждет», — отчеканила Маринка. «Он будет доволен. Одно на другое легко меняется». «Остановись», — шагнул к ним Толик. Сонька с удивлением смотрела на Маринку. В ее голове были кижи, вересковые заросли и можжевеловая роща. Все те красоты, куда можно было отвезти новую подругу. Она не понимала, что ей говорят. «Прекрати», — вытянул руки Толик. Он не знал, как останавливают загипнотизированных, тех, кого черт в спину толкает. «Может, резкие движения делают только хуже?» Сонька кивнула и шагнула ближе к краю. Толик схватил ее за куртку. «Не смей!» — крикнул он. Маринка улыбнулась и повторила. «Прыгай». Сонька сделала последний шаг. Короткая волна плеснула ей на кроссовке. Здесь было глубоко. Здесь чалились кометы на подводных крыльях. Здесь течением сразу затягивало под пирс. Здесь никто никогда не прыгал. Сонька подняла ногу. Толик выпустил Сонькину куртку и бросился на Маринку. Она легко упала, утягивая за собой нападавшего. Он грохнулся сверху, попытался удержаться на руках, но все равно повалился, чувствуя под собой костлявое тело. Булькнула вода. Сонька прыгнула. И сразу завизжала, словно вода сняла с нее наваждение. А водичка сейчас холодная, она какую угодно дурь из башки выбьет. Толик приподнялся на руках. Вблизи увидел ужасное лицо с резкими морщинами от носа к тонким губам и с огромными прозрачно-серыми глазами. Маринка смотрела и улыбалась. Толик перекатился на бок и сжал кулаки. Если ей врезать, Сонька спасется. «Ах ты!» — крикнули у него над головой. Сильнейший удар снес Толика с места, протащил по деревянному настилу. Толик повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть что-то огромное, летящее к лицу. Кулак опрокинул его. Толик ухнулся затылком в доски причала и завыл. И тут же адская боль в боку заставила согнуться, подтянуть под живот колени. И сразу же его огрели по спине. Толик взвыл, выгибаясь. Новый удар в бок вынудил крутиться на месте. Сквозь застилавшую глаза красную пленку заметил, что ударами его подгоняют к краю причала. Кровь била в ушах. Он слышал свое хриплое с мокрыми всхлипами дыхание и чей-то крик. «Не надо! Не надо!» Казалось, что это просит он, но голос долетал извне. «Только попробуй к ней еще раз близко подойти!» Яростно произнес Игорек и занес ногу. Толик успел выставить руки. Сзади на Игорька кто-то прыгнул. И он не завершил свой удар, вынужденный бороться с напавшим. Толик откатился от них подальше. Воздуха не было, голова гудела, тело было странно невесомым. Каждое движение доставляло адскую боль, но не внутри, а как будто снаружи, в воздухе. Перед глазами плавали звезды, висела тяжелая муть. Сквозь гул крови в ушах он слышал странные всплески, словно кто-то нырял и выбирался из озера. «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Вбивались в голову навязчивые слова. Толик приподнялся на руке. Тело безвольно повело, причал закружило. В плавающей перед глазами картинке то появлялась, то исчезала Маринка. Она сидела на краю причала и стучала по воде. С яростью глянула на Толика, бросила: «Ты убил ее!» Толик хотел ответить: «Без заговора это не работает!» Но ничего не сказал, потому что действительность кувыркнулась. Он упал и какое-то время не видел ничего. Но вот ему стало мокро. Вяло открыл глаза. Все равно ничего сделать он не мог. Топите уже, сколько влезет. На него капало. Но это был не дождь. Это была куртка. Куртка принадлежала Соньке. Сонька стояла над Толиком, смотрела в сторону берега и потрясала кулаком. Из-за этого движения с куртки и лилось. «Осоеды бесклювые!» — кричала Сонька. «Втрескались и ополоумели! Змеюки кустовые! Морковки двугорбые!» Ругательных слов у Соньки было много. Она вообще была мастерица ругаться. Толик уперся Соньке в ноги и отодвинулся. Сонька завизжала, подпрыгнула, наступив Толику на пальцы. Толик взвыл. «Ой, прости, прости!» Упала рядом с ним на колени Сонька. «Ты как?» Толик был никак. От обнимающей тело боли он проваливался в ад. Но объяснить это в двух словах было невозможно, потому что говорить что-то тоже было больно. В легких как будто гвоздь застрял. «А ты...» прохрипел он. «А я почему-то в воду свалилась», — радостно сообщила Сонька. «Хорошо сразу выплыла, а тут вдруг вы деретесь. Это из-за чего?» Толик сел. Голове становилось полегче. Уходили звон и пелена. Сплюнул. Провел языком по зубам. Все целы. Выпрямился, выгоняя гвоздь из легких. Охнул от стрельнувшей боли. «Ты не свалилась», — прохрипел он. «Ты чего, не видел?» Еще больше обрадовалась Сонька и шмыгнула носом. «Шла, шла, а потом как будто бы мостки под ногами кончились». «Тебя столкнули». Хотелось откашляться, но не получалось. Какой-то противный шарик гонялся туда-сюда по легким, не давая ни вдохнуть спокойно, ни выдохнуть. Сонька глядела во все глаза, словно хотела что-то высмотреть в Толике. Или синяки его пересчитывала. Отклонилась, махнула рукой. «Да ладно!» — не поверила она. «Кто меня будет толкать? Да и не было никого, мы с Маринкой шли!» «Она хотела тебя вместо сестры покойнику подсунуть, мертвой невестой. Я Маринку пытался остановить!» Сонька вдруг звонко расхохоталась, чихнула и снова засмеялась. «А тебе правда городская нравится?» — спросила она неожиданно. Толик запутался. «Городская? Причем здесь она? Он о другом говорил. Не нужна ему Маринка, это сова лупоглазая». Потряс головой, чем вызвал очередное землетрясение. И непременно упал бы, если бы не Сонька. Она подставила плечо, не давая завалиться. «А чего ты тогда с Григорьевым подрался? Я упала, а потом смотрю, вы с новенькой лежите и еще... Главное, улыбайтесь друг другу. Ну, думаю, сейчас целоваться будут. Слушай, а вроде говорили, что Григорьева отец дома запер. Как же он вышел?» И правда, Игорька весь день не было. Как он оказался на улице? Или его, как и Соньку, околдовали? «А ты разве не знаешь, что городская с Григорьевым задружилась?» — с удивлением спросила Сонька. «С новенькими же ты дружишь», — голос был чужой. Гвоздь из легких поднялся к горлу и застрял там. Все хотелось откашляться. «Ну?» — с гордостью произнесла Сонька. «Прикинь, меня в гости звали. У бабы Светы никто сроду в гостях не был. Она к себе не зовет. Тут я такая прихожу, а там ковры на стенах, а в серванте все в хрустале. И яблоки, ага, прям целая ваза. И все красные. У нас в магазине таких не было. И чай, представляешь, с лимоном. И пирожные какие-то вкусные были». У Толика от Сонькиного трындения в голове начался звон. Поэтому он просто качал головой, совсем соглашаясь. «Ковры так ковры, хрусталь так хрусталь. Почему бы в доме у бабы Светы не быть коврам и пирожным?» Но тут действительность перестала кружиться и булькать. Все вокруг стало четким. Толик сел ровно. «Что ты сказала?» «Пирожные, говорю, вот такие», — показала руками Сонька. «Нет, про Игорька». «Григорьева? А что он?» Придвинулась к нему Сонька. Глаза ее горели любопытством. «Бить его пойдешь? Или пожалуешься?» Почему он должен на кого-то жаловаться? Его волновало другое. Слово какое-то неприятное, а? «Ты сказала, что они дружат. Когда успели?» Вчера они весь день вместе провели, сегодня его под ключ закрыли». «Ну вот, с утра», — ответила Сонька, чуть подумав. «Мы же вместе к нему за лодкой пошли. Ты б видел, как он обрадовался. В глаза Маринке заглядывал, договорились потом еще встретиться. Но погоди, как же он узнал, что мы здесь?» Сонька хлопнула себя по лбу. «А, договорились же, на вечер. Вот он и пришел, а тут ты». «А лодка?» «Ну, она покататься хотела, он и дал. Сказал, что она не в сарае, а на берегу. Объяснил, где ключ». «Покататься?» «А чего такого?» — пожала плечами Сонька. «Мы ж катаемся». Что-то там мать говорила про советы от черта. Вот и Маринке какой-то добрый дух насоветовал с лодки погонять упыря. И силу дал, чтобы так прочистить мозги Григорьеву, что он с улыбкой сказал, где ключ. С покойником разобраться у нее не получилось, потому что эта кряква плосконосая, управляться с лодкой не умеет. Тогда Маринка, затейница такая, решила устроить замену и позвала гулять Соньку, типа они подружки. Та поводила ее по берегу, показала красоты. Маринка новую подругу столкнула в воду, в обмен на сестру. Вот ведь обморок утиный, кто ж так замены проводит? Эдак любой упавший в воду должен был давно заменой стать. Это ж целое сложное дело. Куда Маринке с ее городскими мозгами до такого додуматься? И тут удачно подворачивается Игорек. Видимо, они и правда договорились встретиться. Вот он удивился, увидев такую компанию на причале. «Катаемся», — поддакнул Толик, оглядываясь. Шея болела адски. В голове еще стоял легкий звон. А еще Маринка кричала, что Толик кого-то убил. «Кого?» «А, старшую!» Пока Маринка суетится с методами спасения и Игорьком, старшая без пригляда снова примчится на берег. И мать считает, что все это как-то само разрешится, что можно дома отсидеться. Действительность потихоньку выровнялась. Горизонт больше не кренился. Дышать стало легче. «А ты, значит, уверена, что сама упала?» — уточнил он у Соньки. «Ну да, шла, шла. А Игорек дружит с городской». «С утра?» Толик чуть отодвинулся от Соньки, вгляделся в ее невероятно довольное лицо. Она при этом хлюпнула носом, откинув со лба мокрые волосы. «Ничего не помнит. А еще убеждена, что они с Игорьком подрались из-за Маринки. А вот Толик почему-то все помнит. По закону родства?» «Ой, я вся мокрая!» Сонька скрутила руки на груди. «Меня теперь мать убьет!» Толик кивнул. И не один раз убьет. Сначала за то, что ушла непонятно куда, и ее найти не могли всем селом, потом за мокрую одежду, а в третий раз еще за что-нибудь, наперед. Берег все еще был пуст. Толик почесал нос и чихнул. А может, Маринка забрала Григорьева, чтобы он не взялся опять спасать Иринку? И Толика поэтому же избили. В таком виде он не очень похож на спасателя. До дома еле доползет, а дома мать. Она сверху добавит. Чугунный утюг бросит или кирпичи из печи начнет в него кидать. Толик стал осторожно подниматься. Боль противными уколами прошлась по телу, заставляя шипеть и изгибаться. Спросил. «Ты еще раз к новеньким пойдешь?» «Не знаю». Сонька затанцевала на месте, ветер ее пронял. «Чего у них толкаться? На празднике увидимся. Ой, слушай, я домой, а то еще простыну. Сам дойдешь?» Толик кивнул. Вот еще Сонька его битого домой поведет. Впору ее саму до калитки провожать, но было некогда. Дела на берегу остались. Очередь была за вторым действием. Может, сегодня все и закончится? Третий же раз. Сонька побежала по мосткам. Толик подумал, что не поблагодарил ее. Если бы не она, его бы утопили. Думать плохо про Григорьева не хотелось. Городские приедут и уедут. А им тут в селе жить. Он, наверное, час просидел на причале, приходя в себя, пока не заметил странное. Лодка. Она была вытащена на берег, и там причалена. У многих в селе около озера были построены свои лодочные сарайчики. Но эту почему-то до сарайчика не отогнали. Под дождем оставили. Нос на земле, корма в воде. Чуть завалилась на бок. А лодка-то Григорьева — любимая игрушка. Ее кто-то поймал и на цепь посадил. Игорёк весь день дома был. Значит, поработала какая-то добрая душа. Или злая. Толик медленно пошел к лодке. Торопиться некуда. Лично он никуда не спешит. Он вообще по вечерам любит прогуляться по родному селу, вдохнуть свежего воздуха, с народом поболтать. Вот и сейчас бы он с удовольствием с кем-нибудь поболтал. А берег опять пуст. Никто не хочет тусить на улице. Все по домам. Чай пьют с сушками, телек смотрят. Он присел, взял в руку свободный конец цепи, замком прикрепленный к железному колышку. Цепь потянулась из ладони. Открыто. Испугался, словно кто-то его сейчас будет обвинять в том, что он сломал. Подхватил замок, послал дужку в паз. Дужка стукнула о железо и откинулась. Толик с усилием загнал дужку на место. Это был такой замок, что должен был закрываться сам, и уже только ключом его можно было потом открыть. Щелкнуло соединение. Толик с облегчением оставил замок. Дужка тут же отскочила, освобождая цепь. Волна ударила о борт, заставляя лодку чуть съехать с земли. Толик ухватился за носовой выступ, вытягивая лодку обратно. Закусил губу. От резкого движения все в теле опять заболело. Над головой вздохнули. От неожиданности выпустил лодку. Крутить головой было больно, в шее что-то перемкнуло, поэтому разворачивался он всем корпусом. Это была Иринка. За вчерашний день она как будто совсем истончилась, стала прозрачной. Уж какие там пирожные ела в гостях Сонька. Новенькие явно питались дневным светом. «Ах, как хорошо!» — вдруг произнесла Иринка. Она раскинула руки и вытянулась, вставая так, чтобы ветер бил ей в грудь. Запрокинула лицо, закрыла глаза, улыбнулась. Картина была бы милой, если бы светило солнце, было тепло и дул легкий бриз. В окружающем холодрильнике и злом севере Толик ничего хорошего не видел. Объявление замерзшей новенькой и подавно. «Вот так бы сейчас полететь», — мечтательно произнесла Иринка и сделала шаг к воде. Толик почувствовал, что каждая мышца в его теле напряглась. Даже те, что были не в состоянии это сделать из-за контузии, тоже поучаствовали в общем порыве. «У тебя такое бывает?» — посмотрела на него Иринка. «Когда все время тянет куда-то, хочется встать и пойти, и ты точно знаешь, там впереди будет хорошо, там ждет счастье, и никаких обид, одиночества, только счастье». Она развернулась к Онеге, широким жестом обвела берега. Толик вновь поразился, какая Иринка красивая. Удивительно, как природа разделила сестер. Одной дала все, а другой пожалела. У Иринки были тонкие правильные черты лица. Светлые волнистые волосы, белоснежная кожа, аккуратная линия губ, мягкий овал подбородка. Толик на мгновение засмотрелся на всю эту красоту. Вторая волна холода, прострелившая по позвоночнику, привела его в чувство. «Ты бы... это...» — откашлялся он, прочищая горло. «Домой шла?» «Да, надо идти». Иринка присела рядом с Толиком, схватила его руки своими ладонями. «Идти вперед, туда, где хорошо. Ничего не бояться. Вместе, за счастьем». Толик, как завороженный, кивал на каждое слово. Шея заболела. Все-таки Игорек здорово по ней настучал. Да и голова начала поднывать, напоминая, что резкие движения сейчас лучше не делать. Иринка вскочила, уверенно потянув Толика за собой. Тонкая-тонкая, а силище, как у терминатора. Толик поднялся. Он хотел высвободить руки, но державшие его ладони вдруг стали каменными. «Любишь ли ты меня?» — требовательно спросила Иринка. Толик вдруг заметил, что стоит спиной к Онеге, что одно неловкое движение, и он окажется в озере. «Говори, любишь?» — жарко шептала Иринка. Глазища огромные, лицо светится изнутри невероятной красотой. Любой нормальный человек в такой ситуации сказал бы, что любит. Когда еще такая красавица обратит на тебя внимание? «Вообще-то нет», — признался Толик. «Пойдешь ли ты за мной до конца?» — словно не слышала его Иринка. «Конечно, пойдешь. Меня нельзя не любить. Меня любят все и не отказывают. Ради меня можно умереть». «А какие-то еще варианты, кроме смерти, есть?» — спросил Толик. Но Иринка уже развернулась и стала тянуть его за собой в лодку. Очень резво, словно каждый день сигала на борт и обратно. Она оказалась внутри, втянула за собой Толика. Он честно спотыкался, даже попытался упасть, но железные тиски ладоней протащили его, и вот уже у него под ногами качается дно. Нос сполз с земли, утягивая за собой цепь, и лодка отправилась в свободное плавание. «Игорёк!» — мелькнуло в голове у Толика. Теперь только он мог их спасти, потому что это его лодка, и это самое ценное, что у него есть. Хозяин почувствует неладное и придет. Если, конечно, его так же, как и Толика, не удерживает в своих крепких ладонях Маринка. «Мы поплывем далеко-далеко отсюда», — не переставала говорить Иринка. «Это будут лучшие края, золотые земли. Мы будем с тобой всегда вместе, всегда-всегда. Ничто не разлучит нас. Это будет счастье до гроба, самое настоящее счастье, милый мой». В этот момент Толика словно по лбу стукнуло, выдергивая из наваждения. Не то чтобы он поддался этим странным словам, но в какой-то миг почувствовал удовольствие. Не каждый день тебе говорят что-то вот такое. Но, милый мой, это точно было не про него. Так могла сказать Ритка, но она своя, а это другое. Лодка уверенно шла к выходу из заливчика. Она развернулась кормой к берегу, носом к горизонту, как полагается. Из неправильного было только то, что цепь заметно отвешивалась, словно за нее кто-то тянул. Иринка встала на корме и заговорила о волшебном будущем, о том, как все будет, когда они... Толик пригляделся. После обращения милый он понял, что говорят не ему. С самого начала Иринка видела вместо него кого-то другого. Уж не покойника ли? Несчастного жениха тети Лиды, заговоренного бабой Светой. Если Толик правильно понял, то теперь из родственных чувств утопленник готов взять в жены замену. Это сколько же раз Иринка приложилась лбом о косяк двери, что ей втемяшилось в голову желание пойти в жены к мертвецу. И почему баба Света ничего не делает? Она же видит, с внучками беда. Вопросов было много, а ответ мог дать только тот чувак, что прятался сейчас под лодкой. Если он, конечно, за полсотни лет не отрастил жабры и не бросил такое занятие, как человеческое общение. Толик присел, подтаскивая к себе весло. Тяжелая цепь, по всем законам судоходства, должна была волочиться по дну и за это дно цепляться, притормаживая ход, а не гнать лодку вперед. Значит, есть кто-то, кто за цепь ухватился, и этот кто-то Толику сейчас был очень нужен. Иринка продолжала нести пургу про небывалое счастье, безграничный восторг будущей жизни и заманчивые перспективы далеких горизонтов. Толик удобнее перехватил весло и перебрался на нос. От его перемещения лодку раскачало, но Иринка стояла как приклеенная, даже руками не взмахнула. Мечтательным взором она смотрела на расстилающиеся перед ней радужные дали. Лицо воодушевлено, глаза устремлены вперед, руки раскинуты. В этот момент она была немного похожа на фигуру, которую раньше лепили на носы парусных кораблей. Пора было этот спектакль кончать. Толик ткнул веслом в воду перед лодкой. Весло рубануло поверхность и чуть не вывернуло запястье. Лопасть повело назад и ударило о днище. Лодка набрала неплохой ход. «А ну покажься!» — крикнул Толик, падая на лавку. Он перегнулся через борт, но никто на поверхность не всплывал. Все-таки надо было у матери пару заговоров выпытать. Конечно, так просто никакой упырь с ним говорить не станет. Лодка прибавила скорость. Толик встал, посмотрел, чтобы не задеть сыплющую восторгами Иринку, расставил ноги для устойчивости и воткнул весло по отвешенной цепи. «Разговор есть!» — крикнул вдогон. «И давай без сказок!» Воздух взорвался визгом. Нечто серое взметнулось из воды. Весло вновь вывернуло запястье, рванулось из руки и ушло под днище, хорошо приложившись там. За спиной Толика заорали. Он обернулся и от ужаса осел на дно. Лицо Иринки из красивого превратилось в жуткую маску. В темных глазах поселилась ярость, рот был распахнут. «Не смей его обижать!» — завыла Иринка, хватая Толика за куртку. «Он мой!» Краснота распахнутого рта особенно поражала. Толик хотел сказать, что он совершенно не против, что не претендует на первенство. Но тут Иринка выпалила страшное. «Ты сказал, что любишь. Ты пойдешь вместо него. Влюбленные могут сделать замену». «Погоди!» — попытался отстраниться от нее Толик. «Я замена?» Он-то был уверен, что это Иринка хочет туда, а выходит... «Вот ведь скопа короткохвостая!» Иринка кувыркнула его через борт и полетела следом. На глубине развернулась кому-то. Толику показалось, что он разглядел человека в белой рубахе-косоворотке, в черном картузе с ярко-красным цветком за околышем. Все это проявилось мгновенно, как стоп-кадр. Человек потянулся к Иринке. Она стала искать его руки в ответ и даже губы сложила трубочкой, готовая целоваться. Толику вновь в голову полезли несвоевременные мысли об общей девчачьей глупости. Им лишь бы про любовь говорить да целоваться. Но тут обладатель картуза заметил Толика. С его лица тут же сошла вся благость. Он потемнел и рванул на третьего лишнего, выставив кулаки. Иринка пыталась его остановить, но ее оттолкнули. Толик притянул к груди руки, готовый защищаться. К своему большому удивлению, заметил, что все еще сжимает весло. Этим веслом и двинул налетевшего на него утопленника. Одного удара хватило, чтобы жених в раз растворился. Иринка тут же перестала размахивать руками, словно собираясь обнять весь мир и соседнюю вселенную в придачу, и пошла на дно. Хорошо так пошла. Безвольно раскинулась и камнем. Толик рванул к поверхности, глотнул воздуха и опустился обратно. Вода помутнела. Разглядеть Иринку не получалось. Он даже не был уверен, что плывет в сторону дна, но все же сделал два гребка. Третий не успел, потому что его кто-то схватил за ногу. Толик перепугался, что это вернулся утопленник. Брыкнулся, почувствовал, что попал во что-то твердое, и его тут же отпустили. От толчка он чуть не вошел головой в каменистое дно. Оказывается, тут было не так и глубоко, но зато разглядел белый свитер, цапнул его и рванул наверх. Здесь на него вновь попытался напасть утопленник, но очень быстро превратился в Игорька. А то Толик уже всерьез собрался с ним драться и топить второй раз. Григорий предусмотрительно был без одежды, на щеке набухала свежая ссадина. Не обменявшись ни единым словом, они вытащили Иринку на берег. Потом Игорек еще раз сплавал за лодкой. До нее было метров 100. Выволок на берег и печально посмотрел вдаль. Одно весло куда-то делось. Грустно кивнул и стал одеваться. И все это молча, как будто говорить им было не о чем. Нормальное же явление. Сначала по шее дают, потом с лодки топят, потом... Толика передернуло от холода. И он позавидовал приятелю, который сейчас влезает в сухое. Вот умный человек, бывает же. А он даже куртки не скинул. До завтрашнего вечера не высохнет, и сапоги опять полны воды. Иринка закашлялась и повернулась на бок. «Милый», — прохрипела она и затихла. «Вот пустоголовая!» Толик в сердцах отбросил мокрый сапог. «Прикинь, она хотела меня на утопленника променять!» «Его сюда вроде как, а меня туда!» Второй сапог он хотел бросить в Иринку, но плюнул и просто вылил из него воду. Городских он уже ненавидел. «В следующий раз топись одна!» — крикнул он. Но от купания была и польза. Почти перестало болеть тело. Он стал раздеваться. Мокрые штаны еле стянулись. «Кто тебя так разрисовал?» Игорек кивнул на проступившие на теле приятеля синяки. Толик перестал бороться со штанами и посмотрел на друга. Как ведет себя человек, если врет или разыгрывает? Отводит глаза, ухмыляется, дергается. Игорек был абсолютно спокоен. поднял свою куртку, накрыл Иринку и снова посмотрел на Толика. «Это ты под водой так приложился?» — снова спросил он. «Под водой», — медленно произнес Толик. «А чего ты ходишь туда-сюда? Ты же недавно был на причале». «Спутал», — нахмурился Игорёк, поднимаясь. «Ладный такой, деловой». «Я дома весь день. Отец запретил выходить. Сейчас упросил его позволить лодку в сарай поставить. Я же ее со вчера не загнал». Толик кивнул. «Интересно получается. Тот Игорёк пришел на свидание, а этот за лодкой. И они абсолютно разные». Толика передёрнуло. Хоть бы таблички выкидывали предупреждающие или шапочки какие надевали, чтобы сразу было понятно, тот или не тот. В теле проснулась задремавшая боль. Стало обидно. Почему все это происходит с ними и почему сейчас? Игорёк смотрел по берегу. Взгляд его скучнел. «А я иду, смотрю, лодка моя на воде. Я еще удивился, как она могла открепиться. Вчера вроде хорошо закрывал, а потом уже вас разглядел». Толик кивнул. Понятно, что задавать вопрос о том, помнит ли он, как Маринка утром брала у него ключи, не надо. Не помнит. «А ты тут как?» Игорёк помог Толику подняться. Тело своего от холода Толик уже не чувствовал. Вот мать ему дома устроит. «Да я...» — начал он, натягивая сапоги. «Соньку искал. Тётя Маша заходила, просила помочь её найти». «Ну да. К нам тоже заходила, но я через дверь кричал, выйти не мог. Нашел?» Игорёк с сомнением разглядывал лодку. Цела ли? Через два дня регата. «Не, я точно помню, на замок сажал. Слушай, а она чего, с моей лодки утопиться хотела?» Толика в третий раз передёрнула. «Тебя почему отец из дома не пускал-то?» — спросил он вместо ответа. Игорёк помялся. Кому приятно в 14 лет признаться, что им командуют родители? «Да, мать вчера ругалась, кричала, что проклятие все село погубит». «А почему никто к бабе Свете не пошел?» «Боятся. Мать говорила, что у нее в доме черт засел, что он кого угодно очарует и в омут сбросит». «И никто ничего делать не будет?» «Отец предлагает уехать на неделю. Если бы не регата, сегодня бы уехали». Толик кашлянул. «Да разве от проклятия можно уехать? Как в той истории про ламбосручий. Посадил на автобус, автобус сломался, взял такси, такси сломалось, сел на лодку, лодка». Хотя вроде тете Лиде удалось. Внезапно накативший страх скрутил желудок, сжал в комок кишки. Посмотрел на лежащую на земле Иринку. Она хрипло дышала, откашливаясь и отплевываясь, что-то бормотала. Покопался в душе. Было ли ему жалко городскую, неожиданно попавшую в такую историю? Он пока не мог сказать. «Надо что-то придумать», — произнес Толик. «Убьют они нас и себя заодно». Игорёк снова посмотрел на горизонт. «Чтобы убить, надо сначала на берег выманить. Я вот лодку поставлю, и все. Из дома больше ни ногой». «Добровольно не пойдешь, колдовством приведут», — усмехнулся Толик. «Это пусть попробует», — пробормотал Игорёк, закинул цепь в лодку, толкнул нос, сталкивая на воду. «Ты бы тоже домой шел». «А Иринка?» — напомнил Толик. «Отец велел близко к их дому не подходить», — отозвался Игорёк, запрыгивая в лодку. «А хорошо его родители поработали». Игорёк аж вздрагивает от упоминания имен городских. «Какие же истории ему нарассказывали? Какими последствиями запугали?» Толик обернулся. Иринка сидела ровно, обхватив колени руками, смотрела четко перед собой. Игорёк отводил лодку от берега, подпихивая веслом. Спросил. «Ты пойдешь со мной на регату? Там как раз три человека надо». Толик улыбнулся. От холода свело нижнюю губу. «Ну, вот и его позвали. Теперь они точно победят». «Почему так холодно-то?» — грубо спросила Иринка. Толик ожидал, что она вновь скажет что-нибудь приятное, что он невероятно мил и дорог ее сердцу, что впереди у них горизонты и перспективы, и что они когда-нибудь... Но все хорошие слова остались в воде, и сейчас перед ним сидел другой человек. «Ты в озере купалась», — напомнил он. «С утопленником целовалась. Меня утопить хотела». «Что?» — презрительно скривилась Иринка. «С башкой раздружился? С кем мне тут целоваться?» «Меня за руки хватало», — скупо перечислял Толик, скручивая мокрую куртку. Он так и не понял, стоит ли обо всем этом напоминать, если сознание меняется почти полностью. Звала куда-то отправиться. «Да куда тебя можно звать? В коровник!» Иринка развела руками, словно лишь сейчас заметила мокрую одежду. «И почему я опять мокрая? В озеро загнали? Опять твои убогие шуточки! Тупая деревня!» «Мы не деревня, а село», — напомнил Толик. «Развлечения ты сама себе устраиваешь. Лучше с бабкой поговори, она тебе все объяснит». «О чем я с ней говорить буду? У нее одно на уме — хозяйство, уборка, курсы примерной невесты. Она же прошлый век, мамонт. Дальше огорода ничего не видит». Хотелось сказать что-нибудь обидное, но, глянув на Иринку, Толик испугался. Мокрые волосы облепили ее голову и плечи. Лицо от холода посинело. После купания обозначились резкие морщинки, как у ее сестры, от носа вниз к губам. Глаза стали водянисто-серые. Онега смыла с городской все очарование. И тут он понял, что ему жалко новенькую. Очень жалко. «Вставай, я тебя домой отведу», — протянул руку Толик. Иринка поднялась без его помощи, наградив тяжелым взглядом. «Это чье на мне?» Она сбросила куртку. «Грязь какая-то, еще и воняет». Пошла к дороге. Уверенно так пошла. Не как в прошлые разы, а твердо и прямо. Привыкает, втягивается. Толик проводил ее до калитки. В этот раз здесь никто не встречал. Чтобы поговорить с бабой Светой, надо было заходить в дом. А ну как и правда, в этой избе черти живут. Еще засядет какой на загривок, мучайся потом всю жизнь. Он провел рукой по левому плечу. Нет, все у него было чисто. Он придумает, как из этой истории выпутаться.